Глава 32. Нейт. Я сижу в вагоне-баре и потягиваю второй Касамигос со льдом. Примечание. Премиальный напиток высочайшего качества с неповторимым вкусом, выпущенный популярным актером Джорджем Клуни вместе с друзьями. В честь этого бренд и получил свое название. С испанского оно переводится как «Дом друзей». Конец примечания. Рядом никого нет. Никого из нашей группы. Эти трое, по-видимому, сознательно не замечают моего существования. И то, что я не заказал неразбавленную водку, для них сродни чему-то вроде предательства. По крайней мере, для Ароновых, для которых неразбавленная водка – это, по сути, единственный приемлемый алкогольный напиток. Пошли они все к черту. И Макс, и Рори. За то, что отвернулись от меня, хотя я на самом деле не сделал ничего ужасного. Не то чтобы мы с Рори были вместе, когда случилась эта глупость с Каро. Не похоже, чтобы Кара и Макс были вместе когда-либо. Вообще-то никогда. Так что пошли они все к черту. И в довершение всего, к черту и Кара тоже. За нашу дурацкую интрижку. Самая прискорбная ночь в моей жизни. Весь этот гнев клокочет где-то внутри, а затем, словно стрела, вонзается в мое сердце. Да пошел я к черту. Вот из-за кого я взбешен, если быть честным. Макс и Рори имеют полное право злиться. И Кара проболталась лишь потому, что пыталась быть хорошим другом, честным человеком. Им должен был быть я. К черту меня! Я всегда старался жить честно, а теперь предал людей, которых люблю больше всего на свете. Я оцениваю уже знакомых посетителей. Даму с прямой осанкой, закутанную в фиолетовый шелк. Итальянцев с пляжа, которые либо шпионы Джиневры, либо идеальная семья, которая подозрительно много смеется. Боже, вытащи меня из этого поезда. Если мне больше никогда в жизни не придется видеть все это, я буду счастлив. Я смотрю на свой стакан. В ушах у меня гудит от собственной ярости, от безмолвных нападок на самого себя. Глаза щиплет от внезапных слез. Чуть ранее в них попал солнцезащитный крем. И от этого щиплет сильнее обычного. Так мне и надо. Я видел Рим в жарком одиноком угаре, бродил от руин к руинам, настойчиво пытаясь отвлечься от реальности, пытаясь охватить взглядом все, что можно увидеть в этом, как предполагается, романтичном городе. Городе, где мы с Рори мечтали провести медовый месяц. Я протираю глаза, несколько раз моргаю, и комната слегка покачивается. Точно я на круизном лайнере, а не в поезде. Мы отъезжаем? Нет. В расписании сказано, что мы начнем движение только в полночь, а на улице еще светло. Осталось несколько часов, чтобы чем-то занять себя. В полном одиночестве. Я качаю головой. Как я мог так поступить? Как я мог так поступить с Рори? Она появляется в дверях во всей красе. Глаза сияют. Волнистые волосы распущены, как я люблю, а ее топ обнажает немного больше кожи, чем обычно. Я чувствую, что жажду ее, тянусь к ней, как растение, изголодавшееся по солнцу. Молча наблюдаю, как она осматривается в поисках свободного места. Помещение переполнено, словно весь поезд втиснулся в один вагон, хотя посетители уже начали потихоньку расходиться на ужин. Я замечаю, как ее взгляд останавливается на мне. В ее глазах мелькает разочарование, и она отворачивается. Но затем, к моему удивлению, подходит и плюхается рядом со мной. Когда я набираюсь смелости посмотреть на нее, ее лицо спокойно. Она не то чтобы дружелюбная, но более расслабленная. Ее губы уже не сжаты, уголки слегка приподняты. Я чувствую, как в моей груди что-то успокаивается. Она снимает с плеча сумку, и из нее на диван вываливается нечто удивительное. Копия домика на озере. «Ты получила назад свою книгу?» «О!» – она засовывает ее обратно в сумку. «Я нашла другую. Длинная история». «Ты виделась в Риме с Джиневрой?» «Нет, не совсем. Я...» Ее лицо мрачнеет. «Тебя что, беспокоит, что она у меня есть?» «Нет, я понимаю, к чему она клонит. Я их не брал, Рор. «Да, я знаю. Это сделала Кара. Но тебя беспокоит, что там описана ваша интрижка?» «Это была не интрижка. Это была одна дурацкая ночь». «Как скажешь, как скажешь». Она поднимает руку, подзывая официанта. «Водку неразбавленную, per favore», произносит она. «Зир, если он у вас есть», говорю я одновременно с ней. Она награждает меня легкой улыбкой. «Ты останешься? Выпьешь со мной? Пожалуйста, не прогоняй меня. Хотя, если прикажешь мне убираться к чертовой матери из этого вагона, из поезда, из твоей жизни, я пойму». Она скрещивает ноги и из разреза юбки выглядывает колено. Затем обнажается остальная часть ноги до бедра, не настолько загорелого, как нижняя часть. Мое сердце замирает, но Рори быстро поправляет юбку. «На тот момент, когда ты переспал с Кара, мы уже расстались. У меня нет повода жаловаться». Это сбивает меня с толку. «Да, но... я имею в виду, ты...» «Но я все еще злюсь на вас обоих. Не обольщайтесь. Если ты хотел с кем-то переспать, то почему с ней? И почему она выбрала тебя? Это отвратительно». Она качает головой. «Но, честно говоря, прямо сейчас столько всего происходит». Она опускает голову, уставившись на свои руки. «Что происходит? О чем ты говоришь?» Когда Рори снова поднимает взгляд, ее глаза блестят. «Если бы я не знал ее лучше, я бы решил, что она готова расплакаться». «Мне бы сейчас не помешал друг, Нейт». «У тебя есть я! У тебя всегда есть я!» Я взмахиваю рукой, желая немедленно обнять ее за плечи. Меня переполняет облегчение от того, что она не презирает меня. «Да?» «Конечно», — отвечаю я, и тут она неожиданно прижимается ко мне. «Эти наши объятия в точности, как тысячи других, тех, которые помнят мое тело. Я глажу ее по волосам, и меня переполняет океан облегчения и любви. То, что у нас было с Кара, это мимолетное жаркое пламя, да, но оно угасло. Я хочу Рори. Она единственная. Она – любовь всей моей жизни. И все же, когда я качаю эту удивительную женщину в своих объятиях, чувствуя умиротворение, я не могу избавиться от щемящего чувства, что между нами есть пространство, которого раньше не было. Ни мили, ни футы, возможно, даже не дюймы. Вероятно, какой-то маленький сантиметр, который образовался между нами, и даже радуясь, что снова обнимаю Рори, я также остро осознаю эту дистанцию. Хотя понимаю, что она аморфна, ничтожна, даже, скорее всего, лишь плод моего воображения. И все же с каждой проходящей секундой мне кажется, что она растет. Я качаю головой, притягиваю Рори ближе, пытаясь сократить этот разрыв, сделать что-нибудь, вообще что угодно, чтобы мы снова вернулись к Нейт и Рори.